Я думала, ты заразился какой-то ужасной болезнью и умер. Мне очень жаль, — сказал он, будто раскаиваясь в том, что не умер. Да я ведь сама не своя от счастья, старый ты чертяка, что ты жив. За всю жизнь никогда не была так счастлива. Брось, чего там? Всего лишь старик, которого ждет инвалидная коляска. Поедешь жить ко мне в Дублин, — предложила она. Нет, нет, любимая моя Море, не поеду. Но зачем тебе жить в пансионате? Ты же в прекрасной форме. Я все сделаю, чтобы за тобой был хороший уход. Не в мамином доме. Мы устроимся где-нибудь еще. Подберем что-нибудь попросторнее, чем моя квартира. Нет, я обещал Софи. Но ее больше нет. Ты сдержал свое обещание. Его взгляд подернулся печалью. Нет. Это, знаешь, вроде как дело чести. Ее имя начнут склонять, заново перебирать все, что она говорила, и в конце концов смешают с грязью. Сама понимаешь. Я понимаю. Но не слишком ли благородно ты себя ведешь? Она лишила тебя родной дочери, меня лишила отца. Она вела с нами нечестную игру. Все эти годы я думала, что ты умер. Но, по крайней мере, напоследок она тебе сказала... Бернард Берри счастливо улыбался. Что? Ну, по крайней мере, она хотела, чтобы ты меня разыскала. Об этом мне адвокаты сказали. Когда она поняла, что умирает, она все тебе рассказала, чтобы дать тебе шанс снова со мной встретиться. Морин прикусила губу. Да, она сама придумала эту небылицу, когда наводила справки в булаваю. Она вгляделась в лицо отца. Признаться, меня это тронуло и порадовало. Я считал, что у нее каменное сердце. Кевин О'Хаган писал, что каждый год по мне служили панихиду. — Да, — подтвердила Морин. — И скоро опять годовщина. То есть она сделала то, чего могла бы и не делать, и я ее должник? Возвращаться и тревожить ее память — нет. В любом случае, милая, я там больше никого не знаю. Один Кевин был, и тот умер. Нет, я останусь здесь, мне тут нравится, а ты будешь навещать меня время от времени, и твоя сестра Кэтрин со своим молодым человеком. Я буду самым счастливым человеком в свете. На глаза у нее навернулись слезы. Вот он сидит перед ней, старик, считающий себя самым счастливым человеком на свете. Нет, никогда она не расскажет ему правды о матери, не станет лишать его удовольствия думать о ней хоть что-то хорошее. Тогда я буду приезжать по любому поводу. Открою магазин здесь, в Аскоте или в Виндзоре. Я не шучу. Я верю. И когда на серебряную свадьбу дочери Кевина поедешь, это тоже будет хороший повод. Сомневаюсь, поеду ли. Шафером-то был Фрэнк Уигли. Предполагается, что это будет встреча всех, кто там был. Будут вспоминать прошлое и все такое... «Тем более тебе надо поехать», — сказал Берни Берри, загорелый человек с огоньком в глазах, который нашел свою любовь 40 лет назад во время служебной командировки и которому хватило мужества пойти навстречу своей судьбе. Фрэнк. Фрэнк никогда не мог понять, почему люди так нервничают из-за дальней дороги. Сам он с удовольствием запрыгивал в машину и мчался по автострадам за 100 миль от дома. Им овладевало в таких случаях чувство свободы, какой-то авантюрный дух, и его радовала даже поездка на выставку продукции, где он бывал уже много раз. А почему бы нет?